Порой станешь на молитву и не знаешь, как обращаться к Богу. Мы часто называем его Господь, Господь Бог. Но может он быть для тебя чем-то больше? Можешь ты назвать его своим другом, учителем, спасителем, творцом или папочкой? Так кто же для тебя Бог? Друг, который никогда не предаст и всегда будет рядом, который всегда готов выслушать и поддержать. А я скажу, что Господь очень хороший слушатель и верный друг, друг, который будет всегда с тобою до конца. Учитель, который никогда не даст плохого совета и наставит на верную дорогу, который готов научить, подсказать, который являет свое терпение, несмотря на твой характер, любопытство и многое другое. Спаситель, который отдал за тебя единственного сына, чтобы ты жил, который каждый раз являет свою любовь, спасает тебя от всего плохого и нехорошего, что может навредить твоей жизни. Творец, который каждый день творит что-то новое, прекрасное в твоей жизни, который для тебя пробуждает солнце и птиц. Творец, что создал всю эту красоту, чтобы ты мог наслаждаться каждый день и любоваться прекрасным созданием Божиим. Отец, который сильно любит тебя, как никто еще не любил, для которого ты всегда будешь маленьким, любящим сыном или дочерью. Папа, который всегда готов поддержать свое дитя, который так нежно заботится о тебе. А может, Господь является для тебя чем-то больше, чем друг, учитель, спаситель, творец или папа? Быть может, он стал для тебя частью твоей жизни, и ты просто не можешь найти слов, чтобы это выразить или описать.